Коммерсант Блок. Отказ адвокату. Наконец, Ска все-таки решился отказаться от услуг адвоката. Хотя сомнения в правильности такого шага терзали душу беспрестанно, убежденность в его необходимости все же перевесила. Решение пришло к нему в день предстоящего визита к адвокату и отняло много сил от текущих дел на службе, поэтому работал он совсем уж медленно и задержался у себя в кабинете допоздна, так что когда он наконец оказался у дома адвоката, было начало 11-го. Позвонив в дверь, он успел подумать, не лучше ли было известить адвоката о своем отказе по телефону или письмом. Объяснение с глазу на глаз наверняка будет не из приятных. Однако уклоняться от разговора тоже не хотелось, ведь всякая иная форма расторжения отношений была бы принята молчком или парой ничего не значащих дежурных фраз. И если не удастся допытаться у Лени, невозможно будет узнать, как именно воспримет адвокат его решение и какими последствиями, по его все-таки весомому адвокатскому мнению, оно для Ка чревато. Если же адвокат будет сидеть прямо напротив, решение Ка застигнет его врасплох. И пусть даже он ничего особенного не скажет, по лицу, по всему поведению собеседника, Ка легко вызнает все, что его интересует. Не исключено, кстати, что при виде его реакции Ка убедится, что лучше все-таки и дальше доверить адвокату свою защиту и возьмет отказ обратно. Первый звонок в дверь адвоката, как обычно, результата не дал. «Лени могла бы открывать и порасторопнее», — подумал Ка. Впрочем, одно уже отрадно, что никто из посторонних, ни сосед в спальном халате, ни еще кто-нибудь, на сей раз, в отличие почти от всех предыдущих, не сует нос не в свое дело. Нажимая кнопку снова, Ка даже обернулся на дверь напротив, но и она оставалась закрытой. Наконец, в смотровом окошечке адвокатской двери появилась пара глаз, но это были... не глаза Лени. Внутри кто-то уже отпирал, но покамест придерживал дверь, крикнув в глубину квартиры. «Это он!» И лишь после этого отпер окончательно. Ка, со своей стороны, раздраженно на дверь наваливался, ибо у него за спиной в соседском дверном замке уже яростно проворачивался ключ. Поэтому, когда дверь перед ним наконец распахнулась, он буквально вломился в прихожую и успел увидеть, как Лене, которой, видимо, и был адресован предупреждающий возглас, в одной рубашке бежит по коридору из одной комнаты в другую. Он еще какое-то время смотрел ей вслед и только потом взглянул на того, кто ему открыл. Это был маленький сухонький бородач со свечой в руке. «Служите тут?» — спросил Ка. «Нет», — отозвался тот. «Я всего лишь посторонний. Адвокат мой представитель. Я к нему по правовым делам». Без пиджака сухо поинтересовался Ка, жестом указав на явно неофициальный наряд посетителя. «О, простите!» — пролепетал мужчина и осветил себя свечой, словно сам впервые обнаружил, в каком он виде. «Лени, ваша любовница?» — без обиняков спросил Ка. Он стоял, чуть расставив ноги, а руки, державшие шляпу, заложил за спину. Одного добротного пальто на плечах было достаточно, чтобы он почувствовал всю меру своего превосходства над этим коротышкой. «О, Господи!» — воскликнул тот и даже руку вскинул в испуге, прикрывая лицо. «Нет, нет, как вы могли подумать такое?» «Весьма правдоподобно», — с усмешкой похвалил Ка. «И тем не менее, проходите». Галантно поведя шляпой, он пропустил незнакомца вперед. «И как же вас зовут?» «Блок. Коммерсант Блок», — ответил коротышка и при этом обернулся. Но Ка не дал ему остановиться. «Это ваша настоящая фамилия?» — спросил он. «Ну, конечно», — прозвучало в ответ. «Отчего вы сомневаетесь?» «Мне показалось, у вас есть причины для конспирации», — продолжал иронизировать Ка. Он чувствовал себя до нельзя свободно, как бывает только на чужбине, когда говоришь с людьми низшего звания, осознавая за собой право о себе ничего не сообщать, осведомляясь о мнении других лишь про формы ради, тем самым как бы и ставя их вровень с собой, но и роняя, когда заблагорассудится. Возле кабинета адвоката Ка остановился, распахнул дверь и крикнул коммерсанту, который все еще послушно шел впереди. «Не так быстро!» «Посветите-ка сюда!» Полагая, что Лени может прячется где-то здесь, К К. заставил коммерсанта обойти все углы. Но в кабинете никого не оказалось. Перед портретом судьи К. придержал коммерсанта за подтяжки и даже слегка потянул назад. «Это вы знаете?» — спросил он и ткнул вверх на портрет указательным пальцем. Коммерсант приподнял свечу, поморгал, потом изрек. «Это судья». «Верховный судья?» — спросил К., вставая с коммерсантом рядом, чтобы понаблюдать, какое впечатление производит на него картина. Коммерсант смотрел на портрет с благоговением. «Это верховный судья», — сказал он. «Не больно-то вы разбираетесь», — усмехнулся К. «Среди низших судебных следователей этот самый низший». «А, теперь припоминаю», — сказал коммерсант, опуская свечу. «Я тоже что-то такое про него слышал». «Ну, конечно!» — воскликнул К. «Как же я забыл! Разумеется, вы что-то такое слышали!» «Да что такое? Что такое?» — тихо верещал коммерсант, которого К., бесцеремонно подталкивая руками, уже выпроваживал в коридор. Выйдя из кабинета, К. спросил. «Вы ведь знаете, где Лени прячется?» «Прячется?» — изумился коммерсант. «Нет, что вы, она, скорее всего, на кухне готовит адвокату суп». «Что ж вы мне сразу не сказали?» — наседал К. «Я хотел вас туда отвезти, но вы же сами меня назад позвали!» — оправдывался коммерсант, вконец растерявшись от приказного тона и своенравной чехарды вопросов. «Вы, кажется, мните себя большим умником», — бросил К. «Ну так ведите меня!» На здешней кухне К. еще не бывал. Она оказалась неожиданно огромной и богато оборудованной. Даже плита была, пожалуй, втрое больше обычного. Остальную обстановку разглядеть было трудно из-за скудости освещения, горела лишь слабенькая лампочка над дверью. У плиты стояла Лени, как всегда, в белом фартучке, и разбивала яйца в кастрюлю, стоящую на спиртовке. «Добрый вечер, Йозеф», — сказала она, стрельнув в него глазами. «Добрый вечер», — отозвался К. и рукой показал коммерсанту настоящий поодаль стул, куда тот покорно и уселся. К. между тем подошел к Лени сзади вплотную и, заглядывая ей через плечо, спросил. «Этот человек, он кто?» Лени обняла К. одной рукой, продолжая другой взбалтывать суп, перетянула, чтобы он встал напротив, и только потом ответила. «Это жалкий горемыка, бедный коммерсант, некто Блок. Ты только посмотри на него!» Оба они оглянулись. Коммерсант сидел на стуле, куда его определил К. Свечу, в которой теперь не было надобности, он задул и все еще зажимал пальцами фитилек, чтобы не дымил. «Ты была в одной рубашке», — продолжил К., рукой поворачивая голову Лени обратно к плите. Та молчала. «Он твой любовник». Лени потянулась было к кастрюле, но К., перехватив ее руки, потребовал. «Отвечай же!» Она сказала только. «Пойдем в кабинет, я тебе все объясню». «Нет», — не согласился К. «Я хочу, чтобы ты здесь все объяснила». Она повисла у него на шее, хотела поцеловать, но К. отстранил ее со словами. «Не хочу, чтобы ты сейчас меня целовала». «Йозеф», — сказала Лени, глядя на него умоляюще, но совершенно искренне. «Ты, надеюсь, не ревнуешь меня к господину Блоку? Руди!» — обернулась она на коммерсанта. «Ну, помоги же мне, видишь, в чем меня подозревают? Брось ты эту свечку!» Со стороны можно было подумать, что коммерсант отрешился и их не слышит, но он тотчас живо откликнулся. «Я тоже не понимаю, с чего бы вам ревновать?» — не слишком находчиво подхватил он. «Я и сам не понимаю», — проронил К., глядя на коммерсанта с улыбкой. Зато Леня тут же рассмеялась громко и, воспользовавшись секундной расслабленностью К., повисла у него на плече и прошептала. «Оставь его. Сам же видишь, что это за человек». «Я его чуток привечаю, ведь он у адвоката важный клиент, но только поэтому». «Ну а ты? Решил прямо сейчас с адвокатом поговорить? Ему сегодня совсем худо, но если хочешь, я тебе доложу. А на ночь останешься у меня, даже не спорь. Ты вон и так сколько у нас не был, даже адвокат уже о тебе спрашивал. Ты свой процесс не запускай. Мне тоже много всего надо тебе сообщить, я разузнала кое-что. Но для начала сними хотя бы пальто». Она стянула с него пальто, забрала и шляпу, убежала со всем этим в прихожую, откуда вернулась тоже бегом посмотреть суп. «Сперва о тебе доложить? Или лучше сначала ему суп подать?» «Сперва доложи», — распорядился К. Он злился. Ему-то хотелось предварительно обсудить с Лене свои дела, первонаперво щекотливый вопрос с адвокатом, но в присутствии коммерсанта всякая охота, понятно, пропала. Однако сейчас его дело вдруг показалось ему слишком важным, чтобы какой-то замухрышка-коммерсант мог чем-то помешать. И он окликнул Лене, та была уже в коридоре, позвав ее назад. «Подай ему сначала суп», — решил он. «Пусть перед разговором со мной поест, ему подкрепиться не помешает». «Вы, значит, тоже клиент адвоката», — тихо пробормотал коммерсант из своего угла. Но благожелательного отклика не дождался. «А вам-то какое дело?» — неприязненно бросил Ка, а Леня добавила. «Сиди тихо. Тогда отнесу ему сначала супа», — решила она и налила суп в тарелку. «Есть, правда, риск, что он тогда скоро заснет. Он после еды сразу засыпает». «Ничего. Я ему такое скажу. Всякий сон мигом слетит», — сказал Ка. Уж очень ему хотелось дать понять, что разговор у них с адвокатом будет важный. Хотелось, чтобы Леня всполошилась и сама спросила, а уж он тогда бы с ней посоветовался. Но она только в точности исполняла все, что он скажет. Сейчас, проходя мимо с тарелкой, она как бы ненароком мягко его коснулась и прошептала. «Как только он суп доест, я сразу о тебе доложу, чтобы поскорее заполучить тебя обратно». «Да иди же», — бросил Ка, — «иди, наконец». «Мог бы и поласковей», — с укором сказала Лене, и уже в дверях снова повернулась к нему вся. Ка смотрел ей вслед. Теперь окончательно решилась. Адвоката надо увольнять, и, наверное, даже к лучшему, что он не смог поговорить об этом с Леней. По-настоящему широко смотреть на вещи она не умеет. Ну, стала бы наверняка его отговаривать. Может, в этот раз и правда сумела бы переубедить. А он после этого и дальше бы мучился сомнениями да колебаниями, чтобы потом, некоторое время спустя, в конце концов, все-таки свое решение исполнить. Ведь решение это напрашивается давно и давно стало безотлагательным. Как знать? Вдруг коммерсант что-то способен сказать по этому поводу? Ка повернулся в его сторону, а коммерсант, едва заметив его движение, тут же попытался встать. «Да сидите же!» — распорядился Ка и поставил еще один стул рядом. «Вы давний клиент адвоката?» «О да», — ответствовал коммерсант, — «очень давний». «И сколько же лет он представляет ваши интересы?» — продолжал любопытствовать Ка. «Не знаю, что вы имеете в виду», — начал объяснять коммерсант. «В деловых вопросах я торгую зерном. Он меня по юридической части опекает с тех самых пор, как я приобрел свое дело, то есть примерно лет 20. А в моем собственном процессе, на который вы, судя по всему, намекаете, он защищает меня тоже с самого начала, значит, уже лет 5 с лишним». «Да нет, какие 5? «Дольше», — поправился он, немного подумав, и достал из кармана потрепанный бумажник. «Вот здесь у меня все записано. Если желаете, могу назвать точные даты. Так-то без записей всего не упомнишь. Мой процесс продолжается, кажется, гораздо дольше. Он начался со смерти матери, а ее уже 5,5 лет как не стало». Ка придвинулся к нему поближе. «Так адвокат берется и за обычные гражданские дела?» — спросил Ка. Связь судов с нормами обычного права все-таки как-то успокаивала. «Конечно», — ответил коммерсант, а потом прошептал. «Говорят, в этих правовых вопросах он даже гораздо добросовестнее и успешнее, чем в прочих». Но, кажется, тотчас пожалев о сказанном, положил руку Ка на плечо и попросил. «Умоляю, только не выдавайте меня». Ка успокаивающе похлопал его по коленке и сказал. «Не бойтесь, я не доносчик». «Понимаете, он ужасно мстительный», — пояснил коммерсант. «Ну уж такому-то преданному клиенту он ничего не сделает», — сказал Ка. «Еще как сделает», — возразил коммерсант. «Когда вспылит, он ни на что не посмотрит. Да и не так уж я ему предан». «То есть как?» — изумился Ка. «Даже не знаю, можно ли вам признаться», — с сомнением проговорил коммерсант. «По-моему, вполне», — заверил его Ка. «Ну что ж», — решился тот. «Я вам признаюсь частично, но вы за это тоже должны открыть мне какой-нибудь свой секрет, тогда оба мы у адвоката не проболтаемся». «А вы весьма осторожны», — заметил Ка. «Ну хорошо, я открою вам секрет, который совершенно вас успокоит. Так в чем проявляется ваша неверность адвокату?» «У меня?» — неуверенно начал коммерсант, словно признаваясь в чем-то совсем уж постыдном. «У меня, кроме него, и другие адвокаты есть». «Да разве это преступление?» — слегка разочарованно протянул К. «Здесь да», — сказал коммерсант, все еще тяжело дыша после своего признания. Но ободренный удивлением К. еще более доверительно продолжил. «Здесь такое не разрешается». «И уж совсем не разрешается наряду с так называемым адвокатом, ведь официально суд адвокатов вообще не признает, нанимать еще и левого адвоката. А именно это я и сделал. У меня, кроме этого, еще 5 левых адвокатов». «5?» — вскричал К, изумленный просто самим этим количеством. «Целых 5 адвокатов помимо этого?» Коммерсант кивнул. «А сейчас еще и с 6-м договариваюсь». «Но зачем же вам столько адвокатов?» — все еще недоумевал К. «Они все мне нужны», — проронил коммерсант. «А все-таки зачем, не объясните?» — спросил К. «Охотно», — отозвался коммерсант. «Прежде всего за тем, что я не хочу проиграть свой процесс. Это само собой понятно. А значит, мне нельзя упустить ничего, что могло бы пойти мне на пользу. Даже если надежда на пользу, в ином случае ничтожна, пренебрегать не стоит и ею. Поэтому все, чем я располагаю, я употребил на дела процесса. К примеру, все свои капиталы я из оборота изъял. Прежде служащие моей фирмы занимали почти целый этаж. Сегодня у меня осталась одна коморка в здании на заднем дворе, где я и тружусь на пару с учеником-подмастерьем. Столь разительный упадок объясняется не только изъятием денег, но и оттоком сил, которые я прежде отдавал работе. Если хочешь чего-то достигнуть в своем процессе, заниматься чем-то еще почти невозможно». «Выходит, вы сами что-то предпринимаете в суде?» — спросил К. «Вот об этом-то хотелось бы узнать поподробнее». «Тут я мало что могу сообщить», — сказал коммерсант. «Поначалу я пробовал сам всем этим заниматься, но вскоре бросил. Слишком утомительно, а успехов почти никаких. Самому и делать все, и еще пытаться переговоры вести, это оказалось выше моих сил. Одно только ожидание чего стоит, все эти сидения в приемных. Вы же сами знаете, какой там воздух в канцеляриях этих». «Откуда вам известно, что я там был?» — снова изумился К. «Да я как раз в приемной сидел, когда вы мимо проходили». «Бывают же совпадения», — воскликнул К. Всецело поглощенный разговором, он и позабыл, что еще недавно над коммерсантом потешался. «Так значит, вы меня видели. Вы были в приемной, когда я там проходил. А я и проходил-то всего лишь раз». «Не такое уж удивительное совпадение», — изрек коммерсант. «Ведь я там почти каждый день бываю». «Мне, наверное, теперь тоже почаще бывать придется», — сказал К. «Только вот такого же почетного приема я уже навряд ли удостоюсь. Тогда-то все встали, решили, наверное, что я судья». «Да нет», — сказал коммерсант. «Это мы судебного служителя приветствовали. А что вы обвиняемый, это мы знали. Такие новости мгновенно распространяются». «Значит, вы уже знали», — задумчиво произнес К. «Тогда, наверное, поведение мое показалось вам высокомерным. После, должно быть, все так и говорили». «Нет», — опять же не подтвердил коммерсант. «Совсем напротив. Только это все глупости». «Почему же глупости?» — опешил К. «Что вы все выспрашиваете да выпытываете?» — неожиданно осерчал коммерсант. «Тамошних людей вы, похоже, совсем не знаете. Вот и толкуете все неверно. Одно поймите. В этом правосудии сплошь и рядом приходится говорить о вещах, которые человеческий разум вместить не в силах. Люди от этого, понятно, устают, вот отвлекаются на всякую ерунду и готовы искать утешение даже в суевериях. Я говорю о других, но и сам ничуть не лучше. Одно из этих суеверий, к примеру, такое, что исход процесса будто бы можно распознать по лицу обвиняемого, особенно по очертанию губ. Так вот, про вас, когда вы ушли, говорили, что, судя по очертаниям губ, вас непременно приговорят и очень скоро». Повторяю, это дурацкое, бредовое суеверие. В большинстве случаев, кстати, решительно опровергаемое самой жизнью. И тем не менее, когда постоянно живешь и общаешься с такими людьми в таком обществе, от подобных кривотолков трудно отрешиться. Ну, сами посудите, какую силу может иметь всего лишь одно такое суеверие? Вы там с одним человеком заговорили, верно? И он почти не мог вам отвечать. Разумеется. Там от многих вещей впору впасть в замешательство. Но в данном случае одной из причин было очертание ваших губ. Он потом сам говорил. Взглянув на ваши губы, он будто бы прочел в них и свой приговор тоже. «Мои губы?» — переспросил Ка, доставая из кармана зеркальце, чтобы срочно в него посмотреться. «Ничего особенного. Я лично в своих губах не вижу. А вы?» «И я не вижу», — подтвердил коммерсант. «Ровным счетом ничего». «Это ж надо! До чего суеверия людей доводят?» — воскликнул Ка. «А я вам что говорил?» — подхватил коммерсант. «Но тогда, выходит, они часто общаются, раз подобные пересуды в ходу», — спросил Ка. «Я-то до сих пор в стороне от всего этого держался». «Вообще-то встречаются они не так уж часто», — мягко возразил коммерсант. «Слишком много там народу, чтобы знакомых повстречать, да еще и поговорить. Каждый поглощен своим. Общих интересов совсем немного. А если и вспыхнет в какой-то группе вера в некий общий интерес, уже вскоре становится ясно, что это заблуждение. Сообща, против суда ничего добиться нельзя. Каждый случай расследуется сугубо индивидуально. Это же самый въедливый суд на свете. Сообща, ничего добиться невозможно. Зато поодиночке кому-то иной раз удается что-то провернуть, но только тайком. И об успехе этом остальные лишь задним числом узнают. А как именно такое случилось, никому не известно. Словом, общности никакой. Люди хоть и встречаются иногда в приемных, но разве там всерьез что-то обсудишь? А вот суеверия и предрассудки существуют истори. И множатся, можно сказать, сами собой. Я видел этих людей в приемной, проговорил Ка. Мне показалось... Ждать там чего-то совершенно бесполезно. «Бесполезно не ожидание», — возразил коммерсант. «Бесполезно только попытки самостоятельного вмешательства. Как уже сказано, кроме этого адвоката я нанял еще пятерых. Казалось бы, мне во всяком случае поначалу так думалось, можно передоверить им все дело целиком и полностью, но это было бы слишком страшной ошибкой. Доверять им я могу еще меньше, чем доверил бы одному адвокату». «Вам, наверное, это непонятно». «Нет», — честно признался Ка, и, желая хоть как-то успокоить взволнованную скороговорку собеседника, накрыл ладонью его руку. «Я только попросил бы вас говорить чуть помедленнее, ведь это все страшно важные для меня вещи, а я за вами не поспеваю». «Хорошо, что напомнили», — кивнул коммерсант. «Вы же новичок, можно сказать, еще малыш». «Сколько вашему процессу? Полгодика всего, так ведь?» «Слыхал, слыхал. Такой младенческий процесс. А я все эти вещи бесчетное число раз в голове прокручивал. Для меня это давным-давно самая понятная премудрость на свете». «Вы, наверное, довольны, что процесс ваш так далеко продвинулся?» Поинтересовался Ка, не решившись напрямую спросить, как обстоят дела у коммерсанта. Но внятного ответа так и не дождался. «Да, вот уже 5 лет я волоку свой процесс», — понурив голову, проговорил коммерсант. «Такой срок — это не пустяк». Тут он умолк, Ка прислушался, не идет ли Лени. С одной стороны, ему не хотелось, чтобы она пришла, ведь у него еще столько вопросов. Да и совсем ни к чему ей видеть, как они с коммерсантом столь доверительно по-свойски беседуют. С другой стороны... Он уже злился, что она хоть и знает ведь, что он здесь, так надолго у адвоката задерживается, гораздо дольше, чем нужно, чтобы суп ему подать. «Я еще хорошо помню то время», — снова начал коммерсант, и Ка немедленно весь обратился вслух. «Когда моему процессу было примерно столько же, сколько сейчас вашему. Тогда у меня был только один адвокат, вот этот. Но он не слишком меня устраивал». «Сейчас-то я все и узнаю», — подумал Ка, усердно кивая головой, словно стараясь побудить коммерсанта поскорее рассказать все самое существенное. «Процесс мой», — продолжал коммерсант, — «совершенно не продвигался. Правда, какие-то следственные действия проводились. Я всякий раз исправно являлся, представил в суд все свои конторские книги, что, как потом выяснилось, и не требовалось вовсе. Без конца бегал к адвокату, тот подавал различные ходатайства». «Различные ходатайства?» — переспросил Ка. «Ну да, разумеется», — отозвался коммерсант. «Вот это мне очень важно знать», — сказал Ка. По моему делу, он все еще работает над первым ходатайством. Выходит, он вообще ничего еще не сделал. Он попросту халтурит самым бесстыдным образом. Ходатайство может быть не готово по сотне уважительных причин, заметил коммерсант. Кстати, как впоследствии выяснилось в моем случае, все ходатайства были совершенно бесполезны. Одно из них, благодаря любезному одолжению одного судейского чина, мне даже довелось прочесть. Написано, конечно, по-ученому, но, по сути, совершенно пустое. Во-первых, очень много латыни, в которой я ничего не смыслю. Потом целыми страницами почтительные обращения к суду, затем листивые похвалы в адрес отдельных чиновников, хоть и не поименованных, однако посвященный человек вполне мог догадаться, о ком речь. Далее похвальба самого адвоката, не мешавшая ему подлизываться к суду хуже последней собаки. И, наконец, толкование правовых прецедентов былых времен, имеющих якобы сходство с моим делом. Впрочем, толкования эти, сколько я мог понять, были проведены очень тщательно. Всем сказанным я вовсе не хочу давать какую-то оценку деятельности моего адвоката, тем паче, что и ходатайство, которое я прочел, было лишь одним из многих, но, как бы там ни было, и это я хочу подчеркнуть, никаких подвижек в моем процессе я тогда усмотреть не мог. «А какие подвижки вы хотели видеть?» — спросил К. «Это вполне резонный вопрос», — усмехнулся коммерсант. «При таком правосудии подвижки вообще заметны крайне редко. Но я тогда еще этого не знал. Ведь я коммерсант, а в ту пору был коммерсантом куда в большей степени, чем сейчас, и мне хотелось каких-то осязаемых результатов. Вся эта канитель должна была каким-то образом клониться к концу или на худой конец ползти в гору, чтобы потом начать движение под уклон». Вместо этого следовали только допросы, по сути, почти всегда одни и те же. Ответы я уже знал на зубок, как в летании. По несколько раз в неделю ко мне, в контору, домой и вообще повсюду, где они могли меня разыскать, заявлялись рассыльные из суда. Это, разумеется, доставляло массу неудобств. Теперь хотя бы по этой части стало полегче, телефонные звонки досаждают не так сильно. Среди моих деловых партнеров, а главное, среди родственников, начали расползаться слухи о моем процессе, что наносило ущерб со всех сторон. И при этом ни малейшего признака, ни намека на то, что хотя бы первое судебное слушание состоится в обозримом будущем. Тогда я пошел к адвокату и предъявил претензии. Он хоть и распинался в пространных объяснениях, но на требование хоть что-то предпринять сообразно моим пожеланиям ответил категорическим отказом, мол, повлиять на назначение сроков судебных слушаний никто не в силах, писать на сей счет ходатайство, как я предлагал, дескать, вообще наглость неслыханная, она погубит и меня, и его со мной заодно. Тогда я подумал, раз этот адвокат чего-то не хочет или не может... Найдется другой, более сговорчивый, и стал искать других адвокатов, скажу сразу. Ни один потом не дерзнул требовать назначения сроков основного слушания. Это, с одной стороны, правда, оговорка, о которой речь впереди, действительно невозможна, так что в отношении этого вопроса наш адвокат меня не обманул. В остальном же о своем решении обратиться к другим адвокатам я ничуть не пожалел. От доктора Благольда, вы, полагаю, уже слышали кое-что насчет левых адвокатов. Он, смею предположить, весьма презрительно от них отзывался, и они действительно того заслуживают. Правда, говоря об этих левых адвокатах и сравнивая с ними себя и своих коллег, он всякий раз допускает одну маленькую неточность, на которую я сейчас, как бы невзначай, все же хочу обратить ваше внимание. Упоминая об адвокатах своего круга, он неизменно называет их крупными, подчеркивая тем самым их отличие от левых адвокатов. Так вот, это неправда. Разумеется, всякий, кому охота, может именовать себя крупным, но в данном случае ранг адвоката определяет только судебный регламент, а согласно ему, помимо презренных левых адвокатов, существуют адвокаты крупные и мелкие. Так вот, наш адвокат и его коллеги всего лишь мелкие адвокаты, тогда как крупные, о которых я только слышал, а видеть никогда не видел, стоят над мелкими несопоставимо выше, чем те, в свою очередь, стоят над левыми». «Крупные адвокаты?» — переспросил Ка. «Это кто ж такие? И как до них добраться?» «Значит, вы о таких еще не слыхивали», — молвил коммерсант. «А между тем трудно встретить обвиняемого, который, прознав о них, какое-то время не мечтал об их защите. Лучше не поддавайтесь этим грезам. Я понятия не имею, кто такие эти крупные адвокаты, а добраться до них, кажется, и вовсе невозможно». не знаю ни одного судебного дела, о котором с определенностью можно утверждать, будто вмешательство крупных адвокатов действительно имело в нем место. Кого-то они вроде бы защищают, но по своей воле этого добиться нельзя. Подзащитных себе выбирают лишь они сами. Да и берутся они, по слухам, только за дела, что уже прошли низшие судебные инстанции. И вообще, о них лучше вовсе не думать. Иначе собеседования с другими адвокатами, их советы и даже успехи будут казаться бесполезными и никчемными до омерзения. А я на себе изведал, каково это, когда хочется бросить все и залезть дома в постель, лишь бы ни о чем не знать. Разумеется, ничего глупее этого и придумать нельзя, тем более, что и в постели тебе покоя не будет. «Вы, значит, тогда о крупных адвокатах не помышляли?» — спросил Ка. «Мечтал, но совсем недолго». Коммерсант, припоминая, снова улыбнулся. «Вовсе о них забыть, к сожалению, не получается. Особенно ночью, когда мысли донимают. Но в ту пору я жаждал успехов немедленно, вот обратился к левым адвокатам». «Как вы тут устроились тишком да редком?» — раздался возглас Лени, которая с тарелкой в руках даже остановилась в дверях. Они впрямь давно уже сидели совсем рядышком, казалось, еще немного и головами стукнутся. К тому же коммерсант и так ростом невелик, еще и сутулился, вынуждая Ка согнуться в три погибели, лишь бы ничего не упустить. «Да погоди ты!» — прикрикнул Ка, отмахиваясь от Лени, и от нетерпения даже дернул локтем, но не отрывая своей руки от руки собеседника. Он попросил рассказать о моем процессе. Глядя на Лени, объяснил коммерсант. «Ну-ну, расскажи», — отозвалась та. К коммерсанту она обращалась, хотя и ласково, но явно свысока. И Ка теперь это совсем не нравилось. Он-то понял, в известной мере человек это для него ценен. По крайней мере, у него за плечами опыт, и он умеет рассказывать. Лени, похоже, судит о нем превратно. И Ка с раздражением следил, как она отбирает у коммерсанта свечу, которую тот все еще держал в руке, как фартуком оттирает ему руку, а потом, опустившись рядом с ним на колени, счищает пятнышки воска, накапавшего ему на брюки. «Вы собирались рассказать мне про левых адвокатов», — напомнил Ка, без околичностей отстраняя руку Лени. «Ты что?» — вскинулась та и даже легонько шлепнула Ка по руке, продолжив работу. «Да-да, про левых адвокатов», — повторил коммерсант и провел рукой по лбу, пытаясь сосредоточиться. Желая помочь ему, Ка подсказал. «Вам хотелось успехов немедленно, и вы обратились к левым адвокатам». «Верно, верно», — согласился коммерсант, но продолжать не стал. «Должно быть, не хочет говорить при Лени», — догадался Ка, и как не хотелось ему услышать продолжение сейчас же, обуздал нетерпение и больше не настаивал. «Обо мне доложила?» — спросил он у Лени. «Конечно», — ответила та, — «он тебя ждет. Так что оставь в покое Блока, с Блоком и потом успеешь наговориться, он ведь остается». Ка все еще колебался. «Вы правда остаетесь?» Спросил он у коммерсанта, желая услышать ответ из его собственных уст. Ему неприятно было, что Лени говорит о коммерсанте, словно об отсутствующем. И вообще сегодня, чувствовал он, Лени злит его все больше. Но за коммерсанта опять ответила Лени. «Он часто тут ночует». «Ночует?» — вскричал Ка. Он-то думал, коммерсант остается только, чтобы дождаться, пока он наскоро переговорит с адвокатом, после чего они вместе уйдут и спокойно, без помех, обсудят дальнейшее. «Да?» — подтвердила Лени. «Совсем не каждого допускают к адвокату в любой час, как тебя, Йозеф. Ты, похоже, даже не удивляешься, что адвокат, невзирая на болезнь, принимает тебя в 23:00. Дружеские одолжения, которые тебе оказывают, ты воспринимаешь как нечто само собой разумеющееся. Что ж, твои друзья, уж я-то по крайней мере, охотно тебе помогают. И я не жду какой-то особой благодарности. Лишь бы ты любил меня». «Я любил тебя?» В первый миг подумал Ка и лишь чуть позже вполне осознал эту мысль. «Ну да. Я ее люблю». Однако, оставляя все это в стороне, сказал только: «Он принимает меня, потому что я его клиент. И если даже ради такой малости требовалась бы чья-то помощь, тогда на каждом шагу пришлось бы только и знай, что клянчить да благодарить». «Да чего же он сегодня несносный, а?» — пожаловалась Лене коммерсанту. «Ну вот, теперь уже я отсутствующий», — подумал Кай, начал сердиться уже на коммерсанта, когда тот, ничуть не смущаясь бесцеремонностью Лени, в том же духе заметил. «Адвокат принимает его еще и по другим причинам. Его дело интереснее, чем мое. Кроме того, его процесс в самом начале, значит, еще не такой запутанный, и адвокату пока что любопытно им заниматься. Потом-то все по-другому будет». «Да ну», — хмыкнула Лени, глянув на коммерсанта. «Что ты разболтался? Имей в виду, это она уже к Ка обращалась. Ни единому его слову верить нельзя. Насколько он душка, настолько же и врушка. Поэтому, наверное, и адвокат его терпеть не может. Во всяком случае, принимает только по настроению. Сколько я за него не хлопотала, все бесполезно. Представляешь, я иной раз докладываю, мол, Блок пришел. А он его только на третий день принимает». «Но если вдруг, когда его позовут, Блока нет на месте, все, пиши пропало, надо докладывать о нем снова. Поэтому я и позволяю ему здесь ночевать, ведь случалось уже, что адвокат его среди ночи вызывал. Вот Блок теперь и ночью наготове, впрочем, бывало и так, что адвокат вызовет Блока, а как узнает, что он тут, возьмет и отменит вызов». Ка вопросительно глянул на коммерсанта, тот кивнул, и, должно быть, от стыда признался с той же откровенностью, с какой говорил Ска прежде. «Да, со временем начинаешь очень зависеть от своего адвоката». «Это он только для вида жалуется», — сказала Лени. «А сам очень даже любит здесь ночевать. Он сколько раз мне говорил». Тут она подошла к маленькой дверце и распахнула ее. «Хочешь взглянуть на его спаленку?» — спросила она. Ка подошел и с порога заглянул в низкую, вовсе без окон, каморку, почти все пространство которой занимала убогая койка. Забраться в нее можно было только через спинку. У изголовья в стене виднелась небольшая ниша, где вокруг стопки бумаг, очевидно судебные документы, аккуратнейшим образом были расставлены свеча, чернильница и перьевая ручка. «Вы спите в комнате прислуги?» — спросил Ка, обернувшись к коммерсанту. «Лени мне ее уступила», — ответил тот. «Очень удобно». Ка смерил его долгим взглядом. Видимо, первое впечатление, которое произвел на него коммерсант, все-таки оказалось верным. «Да, опыт у него немалый. Вон сколько его процесс длится, только дорого ему этот опыт дался». Ка вдруг понял, что вид этого человека ему невыносим. «Так уложи его спать!» — крикнул он Лени, которая, похоже, с перепугу вообще его не поняла. Сам же он решил тотчас идти к адвокату и, отказав ему, избавиться заодно и от Лени, и от коммерсанта. Но не успел он дойти до порога, как его нагнал робкий голосок коммерсанта. «Господин поверенный!» — побелев от злости, Ка обернулся. «Вы забыли свое обещание!» — продолжил коммерсант. Всем хилым телом он умоляюще тянулся к Ка со своего места. «Вы же хотели доверить мне секрет!» «И вправду!» — согласился Ка, мельком глянув на Лени, которая не сводила с него глаз. «Ну так слушайте. Правда, это уже и не секрет почти. К адвокату я сейчас иду, чтобы отказаться от его услуг». «Он ему отказывает!» — вскричал коммерсант, вскочил со стула и, воздев руки к небу, трусцой закружил по кухне. «Он отказывает адвокату!» — восклицал он снова и снова. Лени та просто кинулась на Ка, но коммерсант попался ей под ноги, за что тут же получил тумака. Не разжимая кулаков, она бросилась за Ка в погоню, но тот, изрядно ее опережая, уже входил в комнату адвоката, когда Лени его настигла. Он почти успел прикрыть за собой дверь, но Лени, просунув в щель ногу, схватила его за рукав и потянула обратно. В ответ Ка с такой силой стиснул ей запястье, что она с тихим стоном его отпустила. Зайти в комнату сразу вслед за ним она не посмела, а он тем временем уже запер дверь на ключ. «Долго же я вас дожидаюсь», — проговорил адвокат из постели, отложил на ночной столик бумагу, которую читал при свечей, надев очки, глянул на Ка острым взглядом. Вместо извинений Ка только и сказал: «Я скоро уйду». Эту реплику, поскольку она не содержала ожидаемых извинений, адвокат предпочел оставить без внимания, однако сказал: «Впредь, в столь позднее время, я вас не приму». «Это вполне меня устраивает», — ответил Кам. Адвокат посмотрел на него вопросительно. «Присаживайтесь», — предложил он. «Только если вам угодно». Бросил Ка, пододвинул к ночному столику стул и сел. «Мне показалось, вы дверь заперли», — заметил адвокат. «Да», — подтвердил Ка, — «это из-за лени. Он теперь решил никого не щадить». И тут адвокат вдруг поинтересовался. «Что, опять приставала?» «Приставала?» — переспросил Ка. «Ну да», — сказал адвокат, рассмеявшись, отчего даже зашелся в приступе кашля, а когда приступ кончился, засмеялся снова. «Вы, полагаю, уже почувствовали некоторую назойливость ее стороны?» — спросил он, похлопав Ка по руке, которую тот по рассеянности положил на ночной столик, но теперь тотчас отдернул. «Вижу, вы не придаете этому особого значения», — продолжил адвокат, не дождавшись от Ка ответа. «Тем лучше. Не то, пожалуй, мне бы еще перед вами извиняться пришлось. Да. Водится за лени такая причуда. Я, впрочем, давно ей эту слабость простил, и даже упоминать о ней не стал бы, не запри вы сейчас дверь на ключ. Эту ее странность, по-моему, я меньше всего именно вам должен объяснять, но вы так озадаченно на меня смотрите, что объяснить придется. Причуда лени в том, что большинство обвиняемых представляется ей необыкновенно красивыми. Она ко всем им липнет, всех любит и, сдается мне, у всех пользуется взаимностью. Иной раз, когда я ей разрешаю, она, чтобы меня поразвлечь, мне все рассказывает. И меня это совсем не так удивляет, как, похоже, удивляет вас. У кого глаз наметанный, тот и вправду видит в обвиняемых эту особенную красоту. Вообще говоря, это весьма необычное, в известном смысле удивительное природное явление». Нельзя сказать, чтобы вследствие предъявленного обвинения во внешнем облике происходили какие-то явные, отчетливо различимые перемены. Тем паче, что в отличие от общепринятых судебных практик, в наших делах большинство обвиняемых продолжают вести привычный образ жизни, и особенно если им повезло с адвокатом, который о них заботится, сам процесс больших неудобств им не создает. Однако всякий, кто в этом поднаторел, сумеет даже... в огромной толпе народа без труда распознать лица обвиняемых всех одного за другим. «По каким приметам?» — спросите вы. «Мой ответ, боюсь, вас не удовлетворит. Обвиняемые, они действительно самые красивые. И красоту им придает не вина, поскольку, как адвокат, я просто обязан это говорить. Отнюдь не все из них виноваты. И уж, конечно, отнюдь не будущая кара заранее столь дивно их преображает, ибо кару понесут все-таки не все. Значит, причина только в самой процедуре ведущегося против них судебного расследования, которое и налагает на их облик эту удивительную печать. Впрочем, среди красивых есть... особенно прекрасные. Но красивы они все. Даже Блок, этот жалкий червь». Когда адвокат договорил, Ка по-прежнему оставался предельно сосредоточен. На последних словах он даже усиленно кивал, но не собеседнику, а себе, лишний раз себя убеждая в правоте своего давнего наблюдения. Адвокат всякий раз, как вот и теперь, общими рассуждениями стремится сбить его с толку и отвлечь от главного вопроса. Что именно, по существу и в частности, он за истекший срок предпринял по его, к делу? Адвокат, кажется, почувствовал, что его слова на сей раз вызывают у К большее, чем обычно, неприятие, и умолк, давая К возможность высказаться, но потом, поскольку К все еще безмолвствовал, все-таки спросил. «Вы пришли сегодня с какой-то определенной целью?» «Да», — откликнулся Ка и затенил рукой свечу, чтобы лучше видеть собеседника. «Я хотел уведомить вас, что с сегодняшнего дня отзываю у вас право представлять мои интересы». «Верно ли я вас понял?» — спросил адвокат, приподнимаясь с постели и опершись на подушку. «Полагаю, что да», — ответил Ка, весь подтянувшись, как струна, до того он был начеку. «Ну что ж, мы можем обсудить и этот план», — изрек адвокат, немного подумав. «Это уже не план больше», — парировал Ка. «Возможно», — отозвался адвокат. «И тем не менее мы не будем спешить». Он сказал это «мы» так, словно и не думает отпускать Ка на свободу. Словно даже лишившись мандата своего доверителя, твердо решил остаться по меньшей мере его советчиком. «А никто и не спешит», — — ответил К, нарочито неторопливо поднявшись и встав за спинкой своего стула. «Решение хорошо обдумано, а принималось, пожалуй, даже слишком долго». «Тогда позвольте мне всего несколько слов», — сказал адвокат, откинув себя перину и садясь на край кровати. Его белесые в седых волосах ноги дрожали от холода. Он попросил К подать ему плед с дивана. К принес ему плед и сказал: «Вы только зря рискуете простудиться. Дело достаточно важное», — молвил адвокат, снова закутавшись в перину, а потом укрыв ноги пледом. «Ваш дядя мне друг, да и к вам я всей душой успел привязаться. Признаюсь, без утайки, стыдиться тут нечего». Эти трогательные старческие откровенности были Ка совсем не кстати. Они побуждали к подробному выяснению отношений, чего как раз хотелось избежать. А кроме того, как он вынужден был себе признаться, они его смущали, хоть поколебать его решение не могли ни на йоту. «Благодарю за столь доброе отношение», — сказал он. «И признаю, что вы делали все возможное для моего блага, как вы его понимаете, как считали для меня правильным. Я, однако же, в последнее время пришел к выводу, что этого недостаточно. Разумеется, я даже пытаться не стану убедить вас, человека гораздо старше и опытнее меня, в своей правоте. И если иной раз невольно и порывался это сделать, прошу меня простить. Но дело, как вы сами изволили выразиться, достаточно важное. Я совершенно убежден, что мой процесс требует гораздо более решительного вмешательства, чем прежде». «Понимаю вас», — проговорил адвокат. «Вы нетерпеливы». «Вовсе не настолько я нетерпелив», — возразил К, начиная раздражаться и уже не особенно следя за своими словами. «Вы, полагаю, уже в самый первый мой визит, когда я пришел к вам вместе с дядей, имели случай заметить, что процесс свой я не принимал слишком близко к сердцу. Если бы мне, можно сказать, силком о нем не напоминали, я бы о нем и вовсе позабыл. Но дядя мой настоял, чтобы я именно вам доверил представлять мои интересы, и я в угоду ему так и поступил. После чего, полагаю, вправе был ожидать, что все связанное с процессом будет тяготить меня еще меньше, чем тяготило прежде. Ибо для чего еще вверять адвокату свои полномочия, как не для того, чтобы хоть отчасти себя эту ношу скинуть? Но вышло-то наоборот. Никогда раньше не знал я столько забот и тревог из-за процесса, как с того дня, когда вы взялись представлять мои интересы. Пока я был один, я вообще ничего не предпринимал по своему делу, но меня почти ничто и не беспокоило. Но затем, когда у меня появился представитель, когда созданы были все предпосылки, чтобы что-то происходило, я непрестанно, с возрастающим напряжением ожидал вашего вмешательства, а его все не было. Правда, я узнал от вас множество сведений о суде, каких, наверное, не получил бы ни от кого другого. Но теперь, когда процесс, фигурально выражаясь, тайком подбирается к самому моему горлу, мне этого недостаточно». К оттолкнул от себя стул, и руки в карманах пиджака стоял теперь прямо перед адвокатом. На каком-то году адвокатской практики начинаешь замечать, тихо и спокойно произнес адвокат, ничего по-настоящему нового уже не происходит. Уж сколько клиентов на сходной стадии процесса стояли передо мной вот так же, как вы сейчас, и произносили такие же речи. «Тогда, значит, — не спасовал К, — все эти схожие со мной клиенты были правы точно так же, как прав я. Моих слов это нисколько не опровергает». «Я вовсе не хотел вас опровергать», — заверил адвокат. «Я только хотел еще добавить, что ожидал от вас большей, нежели от других, зрелости суждений, особенно с учетом того, что вам я гораздо глубже, чем прочим клиентам, позволил заглянуть и в подоплеку судопроизводства, и в мою собственную деятельность. И вот вынужден убедиться, что, несмотря на все это, вы не питаете ко мне достаточного доверия. Не сказать, чтобы этим вы облегчили мне жизнь». Да чего же адвокат перед ним заискивает? Куда подевалась профессиональная гордость, наверняка особенно уязвимая именно в подобных случаях? И чего ради, спрашивается, он так унижается? Клиентов у него, судя по всему, хоть отбавляй. К тому же он богат. Потеря какого-то одного доверителя и связанного с этим заработка не должна так уж сильно его удручать. Кроме того, он еще и нездоров, и сам бы должен избавляться от лишней работы. Так нет же, вон он как в кав цепился. А почему? Правда, что ли он так привязан к дяде? Или процесс кайф прям такой уж необыкновенный, что он надеется особенно в нем отличиться? Либо на благо Ка, либо, не исключена и такая возможность, в угоду своим судейским друзьям-приятелям. По его виду ни о чем догадаться нельзя, сколь бы беззастенчиво Ка сейчас его не разглядывал. Впору предположить, что он нарочно состроил столь непроницаемую мину, выжидая, как на Ка его слова подействуют. Но он, кажется, расценил молчание Ка в слишком выгодном для себя свете, ибо вдруг снова продолжил. «Вы, должно быть, заметили, что при всем обилии канцелярской писанины я обхожусь без помощников. Так обстояло не всегда. Были времена, когда на меня трудились несколько молодых юристов, но сейчас я веду дела один». Отчасти это связано с изменившимся характером моей деятельности, поскольку я все больше ограничиваюсь правовыми вопросами вроде вашего. Отчасти же с тем, что я глубже проник в суть подобных дел. Я пришел к выводу, что если не хочу погрешить против своих клиентов и своего долга, работу эту не имею права доверить никому. Однако решение все деловые обязанности исполнять самому – повлекло за собой вполне понятные и неизбежные последствия. Пришлось отказывать почти всем желающим прибегнуть к моим услугам, уступая просьбам лишь тех, чьи дела оказывались мне особенно небезразличны, тем паче, что вокруг, даже совсем поблизости, полным-полно стервятников, жадно кидающихся на любые отброшенные мной куски. Вдобавок ко всему, от переутомления у меня стало пошаливать здоровье. И тем не менее, о решении своем я не жалею. Быть может, мне следовало брать даже еще меньше дел, чем я соглашался. Как бы там ни было, желание отдаваться взятым на себя процессам душой и сердцем оказалось для меня совершенной необходимостью. И не раз потом было вознаграждено успехами. В каком-то трактате мне запомнилась удивительно меткая формулировка, определяющая отличие адвокатской работы с обычными правовыми вопросами от ведения дел, подобных вашему. Там сказано: «В одном случае адвокат ведет своего клиента к приговору как по ниточке. В другом же сразу сажает клиента на плечи и тащит на себе до самого приговора, а потом, не спуская с плеч, уносит еще дальше». Так оно и есть. Однако не вполне правильно было бы сказать, что о большой и самоотверженной работе своей я никогда не жалею. Нет, в иных случаях, как вот в вашем, когда работа эта совершенно не ценится, я о ней жалею. Ка все эти речи уже не трогали, скорее раздражали все больше. В интонациях адвоката ему то и дело явственно слышалось все, что его ждет, если он даст себя уговорить. Снова будут пущены в ход обнадеживающие заверения, ссылки на очередные успехи в составлении первого ходатайства, намеки на все более явную благосклонность судейских чинов, но и на немалые трудности, возникающие в процессе работы. Словом, все, набившие оскомину уловки и приемчики, будут извлечены на свет Божий, лишь бы снова обольщать Ка туманными чаяниями и мучить туманными угрозами. Пора покончить с этим раз и навсегда, а коли так, он только и сказал. «Хорошо. Что вы намерены предпринять по моему делу, если я останусь вашим клиентом?» Даже столь бесцеремонно заданный вопрос адвокат безропотно проглотил и ответил. «Продолжать все, уже предпринятое мною ранее, в ваших интересах». «Я так и знал», — бросил Ка. «Тогда больше и говорить не о чем». «И все-таки я сделаю еще одну попытку», — проговорил адвокат таким тоном, словно все, из чего Ка так разволновался, происходит вовсе не с Ка, а с ним самим. «Сдается мне, что не только неверная оценка моей правовой помощи, но и все поведение ваше, хоть вы всего лишь обвиняемый, объясняется излишне добрым обхождением, а вернее сказать, потворством, кажущимся потворством с моей стороны». Тому тоже свои причины имеются, ибо жизнь в цепях порой куда лучше свободы. Но мне хотелось бы показать вам, какого обхождения удостаиваются другие обвиняемые. Может, вам удастся хотя бы из этого извлечь для себя урок. Я сейчас велю позвать Блока. Отоприте дверь и садитесь вот сюда, к ночному столику. С удовольствием, отозвался К, исполнив сказанное. Однако на всякий случай, в избежание дальнейших недоразумений, он спросил. «Но вы приняли к сведению, что я от ваших услуг отказываюсь?» «Да», — бросил в ответ адвокат. «Но сегодня вы еще можете передумать». Он снова улегся в кровать, натянул на себя перину до самого подбородка и отвернулся к стене. И только после этого позвонил. Леня явилась на звонок в ту же минуту, тревожно осматриваясь и пытаясь понять, что произошло. Вид К, мирно сидящего возле ложа адвоката, кажется, ее успокоил. В ответ на его застывший взгляд она кивнула и улыбнулась. «Приведи Блока», — распорядился адвокат. Леня, однако, не стала особо утруждаться, а, подойдя к двери, просто крикнула. «Блок, к адвокату!» Сама же, видя, что адвокат отвернулся к стене и ни на что смотреть не желает, юркнула К за его стул. И с этого мгновения вообще не оставляла его в покое. То склонится над ним, перегнувшись через спинку стула, то обеими руками, правда, очень ласково и бережно, волосы ему пригладит, то легонько ладонью по щеке проведет. В конце концов, К пресек эти нежности, крепко взяв ее за руку, чему она, пару раз слабо попытавшись воспротивиться, в итоге все же покорилась. Блок явился на вызов тотчас, однако замер на пороге, похоже, так и не решив, можно ли войти. Вопросительно вскинув брови и чуть наклонив голову, он, казалось, прислушивается в ожидании повторного вызова. К мог бы подбодрить его жестом, однако решил для себя раз и навсегда порвать не только с адвокатом, но и вообще со всем, что творится в этой квартире, и поэтому сохранял полнейшую безучастность. Лени тоже молчала. Поняв, что его, по крайней мере, никто не гонит, Блок вошел в комнату на цыпочках, с застывшим от страха лицом, стиснув за спиной руки. На всякий случай, облегчая себе путь к отступлению, дверь он оставил открытой. К он как будто вовсе не замечал, не сводя глаз с пышного сугроба перины, под которым даже не видно было адвоката, тот совсем прижался к стене. И тут вдруг раздался его голос. «Блок здесь?» Этот вопрос обрушился на Блока, добравшегося уже до середины комнаты, буквально двойным ударом, сперва в грудь, потом в спину, отчего он зашатался, но, подобострастно пригнувшись, все-таки устоял на ногах и ответил. «К вашим услугам». «Чего тебе надо?» — спросил адвокат. «Ты явился не кстати». «Разве меня не звали?» Пролепетал Блок скорее самому себе, чем адвокату, защищая руками лицо и приготовившись к бегству. «Тебя звали», — молвил адвокат. «Но ты все равно не кстати». И немного погодя добавил. «Ты всегда приходишь не кстати». С той секунды, как адвокат заговорил, Блок не смотрел больше на кровать. Он теперь отрешенно уставился куда-то в угол и весь обратился вслух, словно самый вид говорящего способен его ослепить. Впрочем, возможно, он просто прислушивался, ибо разобрать слова адвоката, говорившего куда-то в стену, тихо и быстро, было нелегко. «Вам угодно, чтобы я ушел?» — спросил Блок. «Ну, раз уж ты здесь», — смилостивился адвокат, — «оставайся». Пору было подумать, что адвокат нежелание Блока исполнил, а чуть ли не поркой ему пригрозил, потому что после этих слов Блок буквально затрясся от страха. «Я был вчера», — снова заговорил адвокат, — «у третьего судьи, моего доброго приятеля, и как бы невзначай завел разговор о тебе. Хочешь знать, что он сказал?» «О, прошу вас», — пролепетал Блок. Поскольку адвокат ответил не сразу, Блок тут же повторил просьбу и уже начал клониться вниз, явно намереваясь бухнуться на колени. Этого К уже не выдержал. «Что ты делаешь?» — заорал он на Блока. Лени испуганно попыталась прикрыть ему рот ладонью, но он перехватил и ее вторую руку. И это была отнюдь не любовная ласка. Он держал ее руки крепко, хотя Лене то и дело вздыхала и тщетно силилась высвободиться. А за выкрик Ка пришлось расплачиваться Блоку, ибо адвокат тут же спросил: «Кто твой адвокат?» «Вы, ваша милость», — ответил Блок. «А кроме меня?» — продолжал допытываться адвокат. «Кроме вас никого», — заверил Блок. «Вот и не слушай никого, кроме меня», — изрек адвокат. У Блока и в мыслях не было кого-то еще сейчас слушать. Он испепелял Ка яростными взглядами, голова его тряслась от гнева. Решись кто-то перевести эти ужимки на язык слов, раздалась бы лишь отборная площадная брань. И от этого человека Ка ожидал приятельского совета относительно своих дел. «Все, больше я тебе не мешаю», — сказал он, откидываясь на спинку стула. «Становись на колени, ползай на брюхе, поступай, как знаешь, мне до тебя больше дела нет». У Блока, однако, обнаружилось и самолюбие, по крайней мере, в отношении Ка. Он даже шагнул в его сторону и, суча кулачками, хоть и не громко, боялся потревожить адвоката, закричал в ответ: «Не смейте со мной так разговаривать, я не позволю. Кто дал вам право меня оскорблять? Тем более здесь, при господине адвокате, к которому обоих нас и вас и меня допускают лишь из милости. Вы такой же человек, как и я, ничуть не лучше. Вы тоже обвиняемый, и у вас тоже на шее процесс. И если вас, несмотря на это, кто-то величает господином, тогда я тоже господин. Точно такой же, если не поважней вас. И требую, чтобы ко мне обращались соответственно, уж вы-то и подавно. А если вы вздумали, что какого-то предпочтения заслуживаете только от того, что барином расселись и наблюдаете, как я тут, по вашему выражению, на брюхе ползаю, то позвольте напомнить вам старинную судебную присказку. Для подозреваемого движения лучше покоя, ибо кто неподвижен, тот, быть может, сам того не ведая, уже покоится на чаше весов со всеми грехами своими». Ка ничего не стал отвечать, только, не спуская глаз, дивился на этого сумасбродного человечка. За один только последний час сколько же произошло с ним изменений? Неужто это процесс такое с ним вытворяет, бросая его из крайности в крайность, не давая опомниться и отличить, где друг, а где враг? Как же он не видит, что адвокат над ним просто глумится, притом с одной лишь целью — показать Ка свое всемогущество и тем самым, если удастся, и его Ка поработить тоже. Но если Блок не способен постигнуть даже это, либо если он настолько перед адвокатом трепещет, что никакие доводы разума этот страх подавить не в силах, откуда, спрашивается, берутся в нем отвага и хитрость, несмотря ни на что, этого же адвоката водить за нос, тайком от него сотрудничая с другими адвокатами? И как он осмеливается нападать на Ка, зная, что тот в любую секунду может его секрет выдать? А он и не на такое осмелился. Подойдя к постели адвоката, он вздумал теперь на Ка жаловаться. «Господин адвокат», — начал он, — «вы слышали, как этот человек со мной разговаривал? Сроки его процесса считанными часами измерять можно, а он принимается поучать меня, человека, чей процесс уже добрых 5 лет длится, и еще ругается. Сам ничегошеньки не смыслит, а ругается на меня». Того, кто в меру своих слабых сил с трудом усваивал, но в точности усвоил все, чего требует приличие, долг и судебный обычай. «А ты не слушай никого», — изрек адвокат. «Сам решай, что правильно, что нет». «Конечно, конечно», — поспешил согласиться Блок, словно сам себя подбадривая, и лишь мельком покосившись, опустился на колени перед самой кроватью. «Я уже на коленях, ваша милость», — сказал он. Но адвокат молчал. Блок осторожно, робкой рукой чуть погладил перину. В наступившей тишине Лени, резко высвободив руки из рук Ка, вдруг сказала: «Ты делаешь мне больно. Пусти. Пойду к Блоку». Она подошла туда и присела на край кровати. Блок ее приходу обрадовался чрезвычайно, хотя и безмолвно, и сразу же принялся, оживленно жестикулируя, умолять ее вступиться за него перед адвокатом. Обещанное адвокатом сообщение он, судя по всему, просто жаждал услышать, надеясь, вероятно, извлечь из него пользу с помощью других адвокатов. Лени, видимо, хорошо знала, как умилостивить адвоката. Взглядом показав на его руку, она губами изобразила поцелуй. Блок немедленно приложился к адвокатской руке и в ответ на поощрительные сигналы Лени проделал это еще дважды. Но адвокат по-прежнему молчал. Тогда Лени, легко перегнувшись через кровать, что лишний раз подчеркнуло грациозные линии ее стройного молодого тела, низко склонилась над головой адвоката и принялась легонько гладить его длинные седые волосы. Только так удалось вымолить у него хоть какой-то ответ. «Даже не уверен, можно ли ему сообщить», — проскрипел адвокат, слегка поведя головой, быть может, для того только, чтобы плотнее ощутить руку Лени у себя на затылке. Блок слушал его, затаив дыхание и опустив голову, словно нарушает бог весть какую заповедь. «А чего ж ты не уверен?» — спросила Лени. Ка не мог отделаться от ощущения, что перед ним разыгрывают давно заученную, много раз повторенную сценку, которой и впредь суждено повториться не однажды. И только для Блока она никогда не потеряет своей новизны. «Как он себя сегодня вел?» — не затрудняясь ответом, спросил адвокат. Прежде чем дать отчет, Лени сверху вниз долгим взглядом посмотрела на Блока, который в немой мольбе воздевал к ней трепетно сложенные дрожащие руки. Наконец она с серьезным видом кивнула, повернулась к адвокату и сказала. Он был покоен и прилежно трудился. Опытный коммерсант, уже в годах, с солидной бородой, этот человек умолял какую-то девчонку дать о нем благоприятный отзыв. Пусть он позволял над собой глумиться не без расчета, не без задней мысли, все равно в глазах любого нормального человека такому присмыкательству нет оправдания. Даже видеть такое со стороны и то почти постыдно. У Ка в голове не умещалось, как адвокат мог подумать, будто подобным спектаклем можно кого-то к себе расположить. Если бы он, Ка, уже с адвокатом не порвал, то после такого безобразия порвал бы немедленно. Вот, значит, какими методами. По счастью, сам Ка совсем недолго им подвергался. Пользуется адвокат, в конечном счете заставляя клиента забыть обо всем на свете и надеяться лишь на одно, что его кривыми дорожками, нечестными путями худо-бедно доволокут до исхода процесса. Да такой клиент уже не клиент больше, это собака адвоката. Прикажи сейчас адвокат Блоку залезть под кровать, как в собачью конуру, и оттуда лаять, и тот с радостью подчинится. Ка следил за происходящим пытливо и строго. Словно ему поручено все увиденное и сказанное запомнить в точности, а потом в некой высокой инстанции подробно доложить из устно и письменно. «Чем же он целый день занимался?» — поинтересовался адвокат. «Чтобы он мне работать не мешал», — отвечала Лени. «Я его в комнате для прислуги заперла. Это его обычное место. Время от времени я через оконце туда заглядывала посмотреть, что он делает. Как ни гляну, он все время на коленях на кровати стоит. Перед собой на подоконнике бумаги разложил, которые ты ему выдал, и читает. Мне такое поведение понравилось. Ведь окошко из его комнаты в вентиляционный колодец выходит, там света почти нет, а он все равно читает. Мне это сразу показало, какой он послушный». «Ну что ж, отрадно слышать», — сказал адвокат. «Но он хоть с пониманием читал?» Во время этой беседы Блок непрестанно шевелил губами. Похоже, беззвучно предсказывал за Лени ответы, которые надеялся услышать. «За это я, конечно, поручиться не могу», — отчитывалась Лени. «Но, как мне показалось, читал он старательно. Целый день одну и ту же страницу читал, все пальцем по строчкам водил. Как ни загляну к нему, он все вздыхает, дескать, больно трудное чтение ему досталось. Похоже, бумаги, которые ты ему выдал, слишком уж мудреные оказались». «Да», — подтвердил адвокат. «Они и в самом деле такие. Не думаю, чтобы он что-то в них понимал. Но хотя бы почувствовать должен, сколь тяжелую работу мне приходится вести в его защиту. И ради кого я так убиваюсь? Смешно сказать. Ради Блока. Вот пусть и учится ценить, чего мне это стоит. Он без перерывов занимался?» «Почти без перерывов», — ответила Лени. «Только однажды попить попросил. Я ему воды стакан в оконце подала. Потом уже в 8 я его выпустила, покормила малость». Блок торжествующе косился на Ка, словно Леня рапортует о славных подвигах, которые и на К тоже должны произвести впечатление. Он, похоже, вообще все больше воодушевлялся, начал пошевеливаться и от нетерпения даже ерзать коленками по полу. Тем разительней бросилось в глаза, как от следующих слов адвоката он буквально окаменел. «Вот ты его хвалишь», — проговорил адвокат. «А мне от этого только труднее рассказать. Беда в том, что судья и о самом Блоке, и о его процессе отозвался неблагоприятно». «Неблагоприятно?» — переспросила Лени. «Да как же такое может быть?» Блок поедал ее глазами, кажется, всерьез уверовав в ее способность давно изреченный отзыв судьи задним числом переиначить в его пользу. «А вот так. Неблагоприятно», — продолжил адвокат. «Его просто перекосило, едва только я о Блоке упомянул. Даже не говорите мне о Блоке, так и сказал. Но он мой клиент, говорю. Вами манипулируют, говорит. Я не считаю это дело безнадежным, говорю. А он опять вами манипулирует. Не думаю, говорю. Блок очень прилежный обвиняемый и в процессе участвует всей душой. Он, можно считать, живет у меня, лишь бы ничего не упустить. Такое рвение встретишь нечасто. Конечно, человек он неприятный, манеры ужасны, да и грязнуля, но касательно участия в процессе он безупречен». «Ну, насчет безупречен, это я, конечно, немного преувеличил. А он мне на это. Ваш Блок просто хитрец. Он поднаторел, и теперь большой мастак в затягивании дела. Но его невежество во много раз перевешивает его хитрость. Интересно, что бы он сказал, узнай он, что его процесс даже еще не начинался, что еще даже колокол не пробил, возвестив в начале процесса». «Спокойно, Блок», — повелел адвокат, поскольку Блок при этих словах, превозмогая дрожь в коленках, начал было приподниматься, очевидно, в намерении попросить разъяснений. Только тут, наконец, адвокат соизволил обратиться к нему напрямую, хоть с чем-то вроде нормальной речи. Приподняв усталые веки, он поглядел то ли на Блока, то ли куда-то мимо, и Блок под этим взглядом снова медленно опустился на колени. «Для тебя это соображение судьи никакого значения не имеет», — сообщил адвокат. «И нечего пугаться при каждом слове. Если такое повторится впредь, я тебя вообще ни во что больше посвящать не буду. Вот заикнуться ни о чем не успеешь, а ты уже глаза таращишь, будто тебе смертный приговор зачитывают. Постыдился бы, хоть при моем клиенте. Ты своим страхом подрываешь его доверие, его веру в мои силы. Что тебя так пугает? Ты ведь покамест жив. Ты под моей защитой. Что за вздорные страхи? Ты где-то вычитал, что смертный приговор в некоторых случаях объявляется внезапно, в любое время и из чьих угодно уст. Это правда так, хотя и со многими оговорками. Но правда и то, что мне твой страх отвратителен. Я вижу в нем недостаток необходимого ко мне доверия. Что я тебе такого сообщил? Всего лишь пересказал мнение одного судьи. Но ты ж знаешь, какая непролазная путаница самых противоречивых суждений нагромождается вокруг дела в ходе расследования. Этот судья, к примеру, считает началом процесса одно, а я совсем другое. Всего лишь расхождение во мнениях, не более того. Да, на определенной стадии процесса по старинному обычаю действительно раздается удар колокола. Этот судья убежден, что именно тогда процесс и начинается. Сейчас не время разъяснять тебе все, что такому толкованию противоречит. Да ты и не поймешь, тебя довольно будет знать, что многое говорит против. Смущенно потупившись, Блок теребил меховой коврик на полу возле кровати. Похоже, нелестный отзыв судьи перепугал его настолько, что временами заставлял забыть даже страх перед адвокатом. Перебирая в уме злосчастные слова, переворачивая их так и этак, он думал сейчас только о себе. «Блок!» — прикрикнула Лени, хватая его за ворот и хорошенько встряхнув. «Прекрати мех портить! Слушай, что тебе говорят!»